Кстати, описание татарских налетов занимает у Аркела буквально пару строчек. Гораздо больше его волнуют, надо полагать, более масштабные события. Землетрясение, война египтян с сирийцами, вошествие на престол новых армянских царей. И вовсе уж много места отводит поношению некоего татарского хана Харбанды, который в беспредельной свирепости своей всячески притеснял христиан, завороженный бесовскими шейхами-еретиками, насильно загонял армян в магометанскую веру. Страница 368. Знаете, что самое пикантное? Другой армянский ученый, книжник Степанос Арбелян, пишет в своей истории области Сюник, что Харабанда был христианином, правда, латынского толка. Его окрестил, назвав Феодосием, приехавший от папы римского епископ, а крестным отцом был некий франкский князь Серчас. Вот такие дела. Истину становится просто невозможно отыскать. В какую веру загонял армян Харабанда Феодосий? Быть может, и не в магометанскую вовсе, а в римскую. Достоверно известно лишь, что в ту пору в Армении шла яростная борьба между сторонниками и противниками унии с Римом. «Умер католикос Иованнес», — пишет Аркел. Но такого католикоса попросту не было. Историк армянской церкви Арманян его не упоминает, да и сам Аракел, проводящий подробный перечень в начале своей же книги, никакого Иванеса не знает. А выводы? В древних хрониках реальность перепутана с вымыслами и всевозможными насущными политическими надобностями эпохи, не говоря уже о том, что древность иных хроник под сомнением. Иные армянские хроникеры сообщают и вовсе уж непристойные с точки зрения скалигеровцев вещи. Киракос Гинзакетти считает, что в войске хана Угидея служили хазары и гунны, а Каракорум у него не город, а страна. Кстати, митрополит той самой области Сюник тоже зачисляет в войско Угидея хазар, а венгров от чего-то именует франками. Это Стефан Арбелиани, писавший в конце XII века. Узнали? Ага, это и есть Степанос Арбелян, уверенный, что Харабанда был христианином. А теперь вплотную займемся буддийско-монгольской летописью Алтын-Тапчи, то есть той древней рукописью, что известно как «Сокровенное сказание монголов». В вышедшем недавно сборнике статей из журнала «Вестник Евразии» Рыкин, аспирант Европейского института в Санкт-Петербурге, человек, судя по всему, незамеченный в симпатиях к новой хронологии, тем не менее сообщает интереснейшие вещи касаемо сказания. Китайские ученые, занимавшиеся разбором дворцовых архивов после падения в 1368 году монгольской династии Юань, обнаружили это сочинение в закрытом для постороннего доступа отделении архива, и потому назвали его Юань Биши – «Тайная история династии Юань». Страница 369. Через 15-20 лет решили использовать в качестве своего рода хрестоматии для подготовки переводчиков с монгольского языка и перетранскрибировали монгольский текст китайскими иероглифами. Тогда-то недавно присвоенное китайское название и было переведено на монгольский язык как тайная история монголов. То, что учеными первых лет Мин воспринималось как история легитимной китайской династии Юань, китайскими переводчиками и транскрипторами 1380-х годов, было переинтерпретировано как история монголов, опасных северных варваров, присутствие которых на границах угрожало нарождавшейся, собственно, китайской идентичности. Другими словами, по Рыкину имело место всего-навсего последовательная смена двух систем классификации, и не более того. То, что было написано о китайских императорах, сочли легендами о великих монголах. Браво! Это уже водичка на нашу мельницу. Фоменко, Валянска, Морозовска, Калюжна, Бушковска, Гуца, Каспаровскую. Многовариантность, ей-богу, начинает помаленьку пробиваться из-под глыб, судари мои. Правда, решительно непонятно, на каком основании Рыкин относит первое появление на свет сказания к XIV веку.